Глава 12. Пришла в себя и сперва не могла понять, где я. Высокий потолок, но не серый, а белый. Белого же цвета белье. За большим окном было темно. «О, боже, я потеряла сознание», — мелькнула мысль. Я зарядила крутой кристалл и потом потеряла сознание. Потом подумала, что хорошо, что я не проспала целую ночь, а второй мыслью было — а как они меня сюда оттранспортировали? Мадам с больными ногами и довольно хрупкая Эжени. Стоило мне приподняться на кровати, раздался мелодичный звон, и вскоре в комнату вошла мадам Моран. «Мари, как вы себя чувствуете?» Тепло и с искренним сочувствием в голосе поинтересовалась Эжени. Добавила: «Вы нас так напугали!» «Простите, что доставила вам хлопот, но как же вы меня сюда донесли?» Все-таки задала я волновавший меня вопрос. Вдруг в доме есть еще кто-то, а я здесь раскрываюсь, вся душа нараспашку. И Жени улыбнулась. На эту маркезы де Трас магии хватило. Да и комната эта совсем рядом. Спасибо. Я и сама не ожидала, что упаду в обморок. Голос мой звучал хрипло. Спасибо. Я и сама не ожидала, что упаду в обморок. Голос мой звучал хрипло. И Жени всплеснул руками. «Эти кристаллы такие большие. Даже Этьен не мог наполнить кристалл за один раз. Ему требовалось 2-3 дня». Потом радостно добавила. «Зато теперь такого кристалла хватит на 5 или даже 6 платьев. Спасибо вам, Мари. Мы в таком долгу перед вами. Теперь я смогу шить платье, и у нас появятся деньги». Мне в голову пришла мысль, что владелица салона, в которой Эжени носила платье, пользовалась тем, что Эжени не знает настоящей стоимости этой одежды. Не зря же она даже была готова дать ткань, лишь бы Эжени продолжала шить. «Эжени, а сколько вам платили за платье?» — спросила я. 20 су, — тут же ответила Эжени. Посмотрела на мое удивленное лицо. Удивилась я, конечно, от того, что не понимала, это много или мало. Но и Жени поняла это по-своему и поспешила сообщить. «Что вы, Мария, 20 су — это целый ливр!» «Ливр делится на 20 су. Золотой луидор составляет 20 ливров». Но у меня были свои соображения. «И Жени, а сколько вы должны по закладной за дом?» И Жени опустила голову и ответила. 100 луидоров». Я хмыкнула, но переспросила. «А сколько это в су? Давайте посчитаем». И я в уме, собственно, как и привыкла, посчитала, что, чтобы рассчитаться по закладной на дом, нужно набрать 40 000 су, о чем и сообщила несчастной вдове. И Жени вдруг осела, и я испугалась, что она сейчас потеряет сознание и упадет прямо на пол. Но и Жени удержалась и посмотрела на меня глазами, полными слез. «Ну как же так? Откуда так много?» Конечно, я не могла ответить на вопрос, откуда так много. Возможно, этот дом стоил и больше, но сейчас надо было решать то, что было срочно. И я спросила, сколько надо собрать на следующий платеж по закладной? «Луидор», — ответила и Жени. «Нам нужен луидор». Я посчитала. «Значит, нам нужно 20 ливров или 400 су». И Жени снова попыталась упасть в обморок, но я ей не позволила. «И Жени, сколько стоит магически сшитое платье?» Оказалось, что и Жени была не в курсе расценок, и тогда мы пошли к маркизе де Трас. Уж она-то точно должна была знать цены на роскошь. А я так поняла, что магически сшитые платья относились к роскоши не меньше, чем фамильные бриллианты. Как я и предполагала, маркиза де Трас сразу смогла ответить на вопрос. 3-5 луидоров, — сказала она, и я увидела, как лицо Эжени Моран вытягивается, и, кажется, она снова засобиралась осесть в обморок. Но еще было рано, потому что и Эжени, и мадам де Трас были нужны мне обе. Я спросила. «Мадам де Трас, а вы можете примерно подсказать, сколько в этой цене составляет стоимость работы?» Мадам де Трас посмотрела на меня цепким взглядом и медленно произнесла. На платье, шитое обычным способом, цена колеблется от 50 ливров до 1,5 луидеров. Выполнив в голове нехитрые вычисления, я решила проверить свое предположение. Значит, стоимость магической работы на одно платье примерно 2-3 луидера. Выходит, что так, подтвердила свекровь Эжени. Эжени, возможно, и не умела хорошо считать цифры со множеством нулей, но посчитать разницу между одним ливром и двумя луидерами она смогла. «Вот теперь можно», — подумала я, увидев, что Эжени снова оседает в обморок. Маркиза де Трас озабоченно посмотрела на невестку, которую я осторожно пристроила на диване, и спросила, «А что с ней?» «Владелица салона платила ей 20 су за одно платье», — ответила я. И тут я увидела, почему нельзя злить магов. Глаза маркизы сверкнули чем-то оранжевым. Потом по комнате пронесся ветерок, диван, на котором лежала Жени, стол, стоявший рядом. Все это поднялось в воздух и потом резко опустилось вниз. Еще один слабенький порыв взметнул мои волосы. Я только сейчас с удивлением поняла, что на мне нет платка, а волосы выросли до пояса. И все закончилось, потому что маркиза была опытным магом и быстро сумела взять магию под контроль. «Это нельзя так оставлять», — жестко проговорила маркиза, и я поняла, наш человек, сработаемся. Привели в чувство Эжени, и все вместе, больше, конечно, я и маркиза де Трас, договорились о следующем. Вызываем на завтра портниху сюда в дом. Разговаривать с ней буду я, в присутствии маркизы. Маркизе не дело опускаться до уровня всяких там портних. Если портниха не соглашается на наши условия, то в городе есть еще один салон, можно попробовать и там. Мне идея понравилась. Тем более, что если появятся деньги, то и в Бурж я смогу поехать как можно скорее. Сердце мое было неспокойно. А пока приготовила снова плов из перловки с овощами и сухофруктами. Всех накормила и после ужина попросила мальчишек еще мне показать, что есть интересного в доме и в саду. Потому что и маркиза, и Эжени оказались дамы впечатлительные, и после ужина каждая пошла отдыхать. Ну, а во мне энергия так и бурлила. В саду за домом был высохший фонтан. По краям дорожек стояли невысокие столбики, похожие на фонари. Старший сын Эжени, Минер, подтвердил, что это и есть магические фонари, но без кристаллов они не работают. Та же история и с фонтаном. Мальчишки сказали, что бабушке едва удается справляться с подпиткой охранных кристаллов. «Вот я вырасту, и магия моя проявится», — говорил Минер, «и тогда я стану сам все заряжать». И тут я вспомнила, что капитан Лекок настоятельно мне не рекомендовал идти к дому семьи Маран поздно вечером. Об этом я и спросила у братьев. Ответил мне снова старший. «Да, раньше рядом с нами были дома других магов, но многих арестовали так же, как и отца, и теперь на нашей улице осталось всего 2 жилых дома, а в остальных больше никто не живет, и охранные кристаллы никто не обновляет, и там, конечно, уже много разграбили. А как дело к вечеру, то здесь постоянно ходят какие-то личности. Мы тоже не выходим вечером за ворота». Немного помолчал потом, видимо, вспомнил что-то и добавил. «Бабушка говорит, что даже жандармы сюда не приходят. Слишком опасно». «А что будет, если бабушка не обновит охранный кристалл?» — спросила я. «Защита исчезнет, и кто угодно сможет зайти к нам», — ответил Минер и тут же воинственно показал кулак. «Пусть только попробуют, уж мы их встретим». «Да-да, мы встретим», — тут же подхватили младшие братья. А я, вспомнив, как тепло встретили меня, улыбнулась. «Хорошие мальчишки!» И вдруг, словно в ответ на наши воинственные крики, кто-то сильно ударил по воротам. «Что это?» Я реально испугалась. Магии пока было немного, а здесь во дворе не только я, но еще 3 мальчишек. «Не волнуйтесь, Мари!» Минер принял мужественный вид. «Они каждый вечер пробуют, но бабуля сегодня заряжала кристаллы. Им не пройти!» Я осторожно подошла к воротам и вгляделась в темноту. Вдруг за воротами мелькнуло белое лицо. Это точно был не человек? Или в темноте мне так показалось? Он или оно стояло примерно в метре от ворот и смотрело прямо на меня. И тут произошло то, что я потом вспоминала с содроганием. Это существо неожиданно облизнулось толстым, длинным и красным языком. Я вскрикнула и отшатнулась от забора. Мальчишки, которые под светом единственного горевшего фонаря дрались с каким-то кустом, тут же подскочили ко мне. — Что там, Мари? — крикнул Минер. — Там! — начала я говорить, но потом передумала, решив, что вот еще не хватало детей перепугать, поэтому взяла себя в руки и сказала. — Там кто-то прошел, вот я и испугалась. Взяла мальчишек за руки, и мы прошли в дом. Если утром я и хотела послать Минера к портнихе, то теперь пойду с ним сама. Черт его знает, что там за воротами. Нечисть какая-то. Надо бы разузнать, она здесь вообще водится? А то, может, это со мной что-то не то? А утро началось с того, что в дверь постучали.